Вишни печеные. Яблоки, фаршированные вишней, по-уэльски. 60 вишен, 10 яблок средней величины, половина стакана меда. Яблоки разрезать пополам, аккуратно вырезать серединку, чтобы получилась чашечка. Застелить противень фольгой, выложить на нее половинки яблок и поставить в разогретый духовой шкаф. Запечь до мягкости. Время запекания зависит от сорта и величины яблок. Удалить косточки из свежих вишен. Мороженую вишню разморозить. Слить сок и обсушить. В каждую запеченную половинку яблока уложить по 3 вишенки. На вишне мед. И запечь в течение 5 минут.